затаил под сердцем обиду, носил ее всю войну. Закончив воевать, вернулся Матвеев в свой институт. Вся грудь в орденах, весь изранен, но тяжелее всего рана в сердце. Он, конечно же, с тех пор написал много новых стихов, не однажды печатал их в газетах, и даже в толстом журнале была напечатана подборка его фронтовой лирики. Но ему все казалось, что таких стихов, которые были у него раньше, он написать никогда не сможет. С жадностью учился, в трудах затягивалась душевная травма, но однажды попалась ему книга стихов. Много в ней было стихов незнакомых, между прочим, неплохих стихов, но встретилась и его собственная, самая любимая. С волнением прочитал его раз, другой. Оно, мог ли он ошибиться? Стал листать сборник, вновь стихи незнакомые, а между ними его, тоже очень дорогое. И так он встретил несколько своих стихов. В них не было изменено ни одного слова. Не надо было ни с чем сверять. Он помнил свои выстраданные на войне стихи наизусть. Посмотрел в начале книги. В конце не было никаких указаний на то, что эти стихи взяты из дневника раненого солдата. Вновь и вновь читал он свои стихи.